167. Центр, который освещает все начинания наших дел, утвержден на законе иерархии. Творчество стремительное зиждется на центре иерархии. Как явно человечество уклоняется от верного пути и верных устремлений. Кто боится явления учителя, тот останется игнорамусом. Кто отвергает руку водящую, тот останется в вечном заблуждении. Кто боится потерять свою индивидуальность, тот не имеет ее. Так пусть задумаются над великими законами иерархии.